о гуманизме и расстановке сил. «Срамы с датовцем влепили от 5 до 7», — сказал неврастенник. «Совсем немного», — сказал журналист. «Ну, с ними поступили весьма гуманно». «Да, гуманно», — сказал неврастенник. «За что?» «Даже по нашим законам их не только нельзя было судить, но даже арестовывать. А их год продержали без суда, без предъявления обвинения». «Но вы же не можете отрицать, что есть прогресс», — сказал журналист. «Раньше за такое просто расстреляли бы, без суда и следствия». «А в чем вы усматриваете гуманизм?» — спросил Болтун. «Употребление этого слова в данной ситуации означает наявное признание того, что срамоиздатовцы виновны». «А в чем они виновны?» «Но они же признали свою вину», — сказал журналист. «А вы были на суде?» — спросил неврастенник. «Нет», — сказал журналист. «Нас не пустили». «А вам известно, какая игра с ними велась этот год?» — спросил неврастенник. «Все признали свою вину или нет?» «А где те, кто не признал себя виновным? Где Крикун и другие, которые делали дело, они позировали перед иностранцами? Их тоже взяли, но о них ни слова нигде не говорится». «Прочитайте внимательно признания раскаявшихся даже в том виде, как они опубликованы. Пройдет время, и люди будут диву даваться, как можно было за такое судить. Как вы думаете, этот процесс причинил ущерб Ибанску за границей?» «Конечно», — сказал журналист. «А почему за это не судят организаторов процесса?» — сказал неврастенник. «Ну, заместители номер 1 и номер 5 настаивали на расстреле», — сказал брат. «А сам заведующий и заместители номер 2 и номер 3 настояли на более мягком и гуманном приговоре». «Блестящий пример правовой практики», — сказал неврастенник. «Суду заранее установлена мера наказания». «Ну, это серьезная политика», — сказал журналист. «Чья политика?» — спросил посетитель. «Политика перед Западом, от которого нам сейчас во что бы то ни стало надо кое-что урвать. И немало урвать. А потому надо изобразить перед ними, что мы гуманисты, либералы». «Ну, и то хлеб», — сказал Мазила. «Хорошо, хоть так получается. Не об этом речь, не об этом», — говорит неврастенник. «А если заигрывание с Западом лопнет, что тогда?» «Ну, тогда и гуманизм лопнет», — сказал посетитель. «Наш гуманизм не сдвиг в результате некоего имманентного прогресса, а мера в политике. Причем временная мера и весьма сомнительная». «Вам многое не видно», — сказал журналист. «На Западе констатируют наличие серьезного раскола в вашем высшем руководстве, как по вопросам внешней политики, так и внутренней. Ну, судя по всему, доминирует группа заведующего. Это хорошо, перспективы какие-то есть». «Какие?» — спросил Болтун. «Соотношение сил в высшем руководстве отражает соотношение сил в стране. В социально активной части населения сложились две линии или группы – зажимщики традиционалисты и либералы, улучшенцы. Ну, это неравносильные группы. Первые представляют стабильно нормальные основы нашей жизни. Они всегда сильнее. И когда кажется, что верх берут улучшенцы, то это означает следующее. Зажимщики в силу необходимости выталкивают из своей среды и допускают существование какой-то группы лиц, которая делает карьеру полностью в рамках режима, ну, по видимости, так, будто она хочет его улучшить. Допускают на время и в крайне ограниченных масштабах. Скоро улучшенцы убеждаются в бессмысленности и невозможности улучшений, если у них вообще были какие-то иллюзии на этот счет. И, добившись своего, они становятся еще более махровыми консерваторами, чем выделившие их из себя нормальные консерваторы. Хозяин и его банда, кстати сказать, в значительной мере вышли из улучшенцев. Об этом почему-то все помалкивают. Некоторая часть улучшенцев приносится в жертву и граница. Кто это? Как когда? Упрямцы, глупцы, просчитавшиеся, карьеристы, вышедшие в тираж и тому подобное. Объективный результат деятельности улучшенцев, по идее, внести какой-то корректив в связи с изменившейся ситуацией для сохранения режима. Например, разрешить бороды, индивидуальных коров, мини-юбки, узкие штаны, чуточку абстракционизма. Как только цель достигнута или отпадет надобность в ее достижении, улучшенцы исчезают сами или уничтожаются. Представь себе, идет армия на параде. Кто впереди? Ясно. Ну вот выясняется, что скоро столкновение с врагом. Кого выталкивают вперед теперь? Ясно. А если нужно не с врагом биться, а делать какую-то аморальную работу, например, уничтожать мирное население, грабить и тому подобное, кто впереди будет? Ясно. Кто впереди, тот и задает тон. У нас сейчас сложная ситуация. Частично парад, частично бой, частично грязная работа. Какая линия выкристаллизуется, покажет время. Скорее всего, грязный парад. Притом учтите следующее важное обстоятельство. Для соотношения консерваторов и улучшенцев имеет силу закон. Сила улучшенцев обратно пропорциональна, а сила консерваторов прямо пропорциональна квадрату расстояния места их действия от центра страны и расстояния в системе иерархии от высшей власти. Расстояние в соответствующих социальных единицах измерения. Например, районное начальство отстоит от высшей власти дальше, чем областное. Ясно? Этот закон объясняет такое парадоксальное на первый взгляд явление, как инерция либерализма в верхах. В низших кругах и на периферии уже давно консерваторы раздавили улучшенцев. Конечно, там, где они были. В большинстве мест и инстанций их вообще не было. А вверху улучшенцы пока держат инициативу в своих руках. Но их песенка уже спета. «Ну, ваш закон», — сказал журналист. имеет силу и для инерции консерватизма, когда либерализм, начавшись вверху, постепенно опускается вниз. «Во-первых, — сказал Болтун, — надо точно установить, находимся мы в начале эры либерализма или в ее конце». «Скорее всего, в конце, — сказал журналист. А во-вторых, — сказал Болтун, — такого закона нет. Либерализм вырастает не из среды высшего руководства, не из среды руководства вообще, а из сопротивления ему в массе населения». «Понятно, — сказал журналист. Ваши соображения любопытны. Продолжайте, если вы хотите еще что-то добавить». «Ситуация осложняется одной особенностью теперешних улучшенцев, — сказал Болтун. Сейчас на первый план вылезло внешнее положение Банска во всем. Нам теперь нужны деловые отношения с Западом. А для этого надо как-то считаться с их нормами ведения дел и самим выглядеть несколько иначе. Инициатива принадлежит не нам. Мы просители, а западный обыватель, уже получивший некоторое представление, что мы такое на самом деле, давит на свое руководство так, что оно вынуждено давить на наше руководство так, что наша внутренняя жизнь должна выглядеть приемлемой для Запада. Наш либерализм есть вынужденная уступка в деловых отношениях с Западом, а не продукт внутренней эволюции. Оживление нашей оппозиции связано тоже с этим. И все дело теперь зависит от того, как долго и как серьезно Запад будет давить на нас в этом направлении, а мы иметь дело с Западом на условиях, которые их устраивают. Способны ли мы держать обещания? Долго ли нам будут верить? Долго ли западные политики будут обделывать свои делишки и заигрывания с нами? Консерваторы вырастают из внутренних основ нашей жизни. Их принцип — жить так, как будто никакой заграницы нет. Заграница нам не указывает. Плевать нам на заграницу. Мы сами с усами. Они по-своему правы. Их абстракция соответствует господствующей в банском обществе тенденции к самоизоляции от цивилизации западного типа. Одним словом, либеральные тенденции нашего руководства поверхностны, недолговечны и обманчивы. И авантюристичны, что дает сильный козырь в руки консерваторов. Либералы тоже за то, чтобы душить оппозиционеров. Но они хотят при этом выглядеть гуманистами в глазах Запада. «Вы страшный человек», — сказал журналист. «Вы не оставляете места для иллюзий и игры. А без этого жить нельзя». «Мы-то живем, как видите», — сказал Мазила. «Глядите-ка, что у меня получилось».